Часть Ирина. Разговор с Бриной выбил меня из колеи настолько, что я не могла работать. Надо было подготовить ректорские документы для проверяющей комиссии, а я сидела, пялилась в одну точку, а в голове звучали принцессины слова. Артуан в Шминдере познакомился с какой-то девушкой. Артуан — таинственный странник? Этот галантный, обаятельный, приятный мужчина и ректор? Как? Я бы могла еще списать подобное на совпадение, если бы мы не столкнулись тогда у того ресторана. Короче, он решил ее искать. И если он меня найдет, мне конец. В смысле, конец моей секретарской карьеры, конец общению с Бриной, конец... Что приуныло, Тьериночка? Так меня называла исключительно машинка, с которой у нас в конечном итоге случилась дружба. Причем настолько, что она отказалась возвращаться на предыдущее место работы. Вернуть ее, разумеется, пытались, но она начала декламировать матерные стишки, плевалась бумагой и в целом вела себя неприлично, что совершенно не вписывалось в устав звездеца. Поэтому ее требования вынуждены были выполнить, и с тех пор машинка прописалась у меня на столе в ректорской приемной. Подозреваю, сделано это было не только от большой любви ко мне, но и потому, что работы здесь было гораздо меньше, чем на том месте. Когда я тактично намекнула на эти обстоятельства, машинка обиделась. «Я, между прочим, к тебе привязалась», — лязгнула клавишами она. «Ну а то, что я старая больная женщина, и работать мне надо меньше...» «Больная», — скептически уточнила я. «Конечно, жизнь — боль». Я приподняла брови. «Скажешь, это не так?» Машинка чуть подпрыгнула на столе. Я не стала спорить. Артефакт и впрямь был в почтенном возрасте. К тому же я не возражала тому, что она будет жить у меня. С ней было весело, по крайней мере, когда она не вредничала. Да и поговорить всегда было с кем, когда Артуан не слышал, разумеется. «Да так», — вздохнула я, выныривая из своих мыслей и отвечая на заданный ею вопрос. «Да сяк», — мигом отозвался артефакт. «Заметила я, когда ты стала странная, когда принцесса, ее высочество, сказала про любовные приключения нашего грозного дракончика». «Хорошо, что я проглотила чай, потому что мне сейчас грозило сделать пуф и залить все в округе, включая машинку. Ну, или подавиться». «Чего?» — переспросила я. «Котик и дракончик меня уволят, если узнает, что я пыталась устроить личную жизнь, обманула его, и когда сбежала, и по договору, а если машинка все поняла, у нее ж на клавишах ничего не держится. Что знаю, о том треплю, и все в том же ключе». «Но ты не переживай, найдется и для тебя принц, обязательно». Я мысленно облегченно вздохнула временно и усиленно закивала. «Да-да, конечно, только попозже. Я пока это, не готова к отношениям». И, дабы не продолжать разговор, потянулась за бумагами, которые как раз нужно было подготовить. Готовилась медленно. Я не могла сосредоточиться, по 100 раз все перепроверяла, стараясь не думать о том, что Артуан реально может все выяснить. В том, что он может, я не сомневалась, да хоть малейший намек на меня, и он все поймет, потому что он тоже видел меня рядом с тем рестораном. А как он может меня найти? Хорошо, хоть мне хватило ума не давать тогда свой адрес для доставки букета. Букет, к слову, простоял почти месяц. Ой, мама. Чтобы успокоиться, я поднялась и начала ходить по кабинету туда-сюда. По всему получалось, что единственный способ ректора меня найти — это через Шминдер, а значит, я должна им написать и сделать все, чтобы он не смог меня найти. Я вернулась на место, схватила банан, открыла приложение и написала в техподдержку. У меня очень важный и срочный вопрос. «С вами на связи магический ассистент, знакомка», — тут же выскочил ответ. «Чем могу помочь?» «Соедините меня с оператором», — возмутилась я. «Мне нужен живой человек или дракон, или кто у вас там на связи?» «Уверены, что знакомка ничем не может вам помочь?» «Рррр, уверена», — ответила я, — «это личное». Знакомка пошел за подмогой. За подмогой знакомка ходил с полчаса. За это время я успела подготовить документы для комиссии, протереть пыль везде, где она была, проветрить ректорский кабинет, он вот-вот должен был вернуться. Если честно, я уже начала терять надежду, когда мне все-таки ответили. «Добрый день, на связи соединяющий сердца Кимар. Чем могу помочь?» «Соединяющий сердца? Серьезно? Да в целом без разницы. Мне главное, чтобы конкретные два сердца не соединили. Добрый день. У меня очень важный и срочный вопрос. Дело в том, что я была зарегистрирована в вашем приложении и общалась через него с одним мужчиной. Потом я удалила свою анкету, но теперь он хочет меня найти. Скажите, какова вероятность, что он может сделать это через ваше приложение?» Ответ пришел минуты через три. «Вероятность нулевая. Уверены? А если он потребует от вас мои данные? У нас в правилах прописано, что мы не распространяем личную информацию никоим образом, в том числе не передаем ее третьим лицам. Вы же читали правила при регистрации?» «Ага, 10 раз. Кто их вообще читает?» «Даже если это спецслужбы?» Кимар на том конце завис, а я подумала, какова вероятность, что герцог-дракон, которого очень заинтересовала сбежавшая девушка, обратится к спецслужбам. Это, наверное, перебор? Хотя зачем ему спецслужбы, Тьерина? Его влияния будет достаточно. «Нет», — последовал лаконичный ответ. «А если это герцог? Даже если король? У вас есть ко мне другие вопросы? Или вы хотите продолжить развивать эту параноидальную тему?» — читалось между строк. «Ладно, наверное, мне и впрямь надо успокоиться и выдохнуть. В конце концов, на Артуана постоянно женщины вешаются. Вон, за последнее время только 4 красоток-дракониц на прием записались. Из именитых семей, между прочим, я посмотрела. Не будет он бегать за какой-то странной девицей из Шминдера. Не будет же!» «Нет, спасибо», — написала я. «Всего доброго, Кимар». «Не спешите прощаться. Хочу вам сообщить, что наше приложение успешно развивается, и теперь у нас улучшенный поиск по интересам и магическому совпадению. Еще появилась дополнительная функция отправки анонимного подарка». Я не стала дочитывать и невежливо закрыла переписку. Отпила из кружки остывший чай, но выйти из приложения не успела. «И давно вы в Шминдере, Тьерина?» — раздался надо мной знакомый рычащий голос. Я икнула, вздохнула и все-таки подавилась.